От него ни слова. Она пыталась связаться с ним в течение получаса, но он, как она считает, по-видимому, выключил радио. Он там один? Да, она так сказала. У его напарника заболел зуб мудрости, и его должны удалять сегодня. С вашего позволения, я бы сказал, это весьма странно. Вмешался мужчина на яхте. Что именно? Выключать радио, когда ты один в море. Такого никто не делает. Не знаю, Бен говорил, что все эти радиопереговоры между лодками ему только мешают, когда он рыбачит. Может, ему надоело, и он его выключил. Может быть. Поехали, поехали, Леонард, сказал Броди. Ты хоть умеешь управлять этой штуковиной? Хендрикс отдал носовой швартов, прошел на корму, отвязал линь и бросил его на палубу. Потом он подошел к пульту управления и двинул рукоятку вперед. Катер дернулся, запыхтел, Хендрикс передвинул рукоятку еще дальше, и двигатель заработал более ритмично. Корма осела, нос поднялся. Когда они обогнули мул, Хендрикс до отказа выжал ручку вперед, и нос опустился на воду. «Высший класс», — сказал он. Броди ухватился за металлическую скобу пульта. «Есть спасательные жилеты?» — спросил он. «Только подушки», — ответил Хендрикс. «Они выдержали бы вас, конечно, будь вы 8-летним мальчиком. Благодарю». Бриз стих. На море была легкая зыбь, но небольшие волны все же били в борта катера, и он резко накренялся то в одну, то в другую сторону. Это нервировало Броди. «Твоя посудина развалится на части, если ты не сбавишь скорость», — сказал он. Хендрикс улыбнулся, наслаждаясь своей временной властью над шефом. «Не беспокойтесь, шеф! Если я снижу скорость, нас будет болтать на волнах. К Гарднеру мы тогда доберемся только через неделю, а в желудке вашем будет твориться такое, словно там белки резвятся». Судно Гарднера находилось примерно в 3-4 милях от берега. Когда они подошли ближе, Броди увидел, что оно мягко покачивалось на волнах. Он даже мог прочесть черные буквы на трансе — «Флика». «Оно стоит на якоре», — удивился Хендрикс. «Хотя здесь не та глубина, чтобы бросать якорь. Надо полагать, больше 100 футов». «Черт бы тебя побрал», — сказал Броди. «Именно это мне сейчас и хотелось от тебя услышать». Когда они были от «Флики» уже ярдах в 50, Хендрикс сбавил скорость, и катер медленно подошел к борту «Флики». Броди поднялся на ходовой мостик. Он все еще никого не видел. И спиннингов в кронштейнах не было. «Эй, Бен!» — крикнул он. Ответа не последовало. «А может, он внизу?» — сказал Хендрикс. Броди позвал снова. «Эй, Бен!» Нос «Акваспорт» находился всего в нескольких футах от кормы «Флики». Хендрикс перевел ручку на нейтраль, затем подал назад. «Акваспорт» остановился и при следующей волне ткнулся в планшир «Флики». Броди ухватился за планшир. «Эй, Бен!» Хендрикс взял конец линя, прошел вперед и привязал его к кнехту на носу «Акваспорт». После этого перекинул линь через леер другого катера и завязал его грубым узлом. «Вы хотите подняться на борт?» — спросил он. «Да». Броди перебрался на судно. Хендрикс последовал за ним. В кубрике они остановились. Хендрикс сунул голову в передний люк. «Ты здесь, Бен?» Он огляделся, повертел головой, высунулся из люка и сказал: «Здесь его нет». «Его вообще нет на борту», — сказал Броди. «А что там?» — сказал Хендрикс, указывая на бадью в углу на корме. Броди подошел к бадье, наклонился. В нос ударил зловонный запах рыбы и рыбьего жира. Ведро было наполнено рыбьими потрохами и кровью. «Должно быть привада», — сказал он. «Рыбьи потроха и прочая дрянь. Их бросают в воду, чтобы привлечь акул. Он совсем ее не использовал. Бадья почти полная». Внезапный шум заставил Броди вздрогнуть. Виски «Зебра Эхо 259» прозвучал голос сквозь треск радио. «Это красотка. Алло, Джейк?» ваша версия неверна, — сказал Броди. Радио он не выключал.